Глава 9. Дегтярев встретил меня укором. «Ну, наконец-то, мы уже хотели за тобой бежать». «И я тут», — сообщила Марина, входя в офис. «Рады встрече», — процедил ее фиктивный муж. «Чем вы там занимались?» «Сейчас объясню», — обрадовалась фиктивная женушка. «А лучше потом», — охладил ее порыв полковник. «На какой стадии моего доклада ты покинула офис?» Я напрягла память. «Успела узнать историю двух замужеств Светланы и то, как к тебе обратился участковый Федор Елисеев. Его информатор сообщил, что некий Константин Орехов является серийным убийцей, а ты его проверил и ничего подозрительного не нашел». Александр Михайлович заморгал. Он определенно приготовился отругать меня за то, что я забыла его рассказ, но теперь не знал, что сказать. «Мы услышали не намного больше», уточнил Сеня. «Я вызвал Федора, перебил его Дегтярев. «Велел ему не распространять непроверенные сведения, а он прямо доклад сделал, мол, имидж порядочного человека — это маска Константина. Большинство серийщиков производят впечатление приличных людей. Семья, коллеги по работе, соседи — всех нахваливают. Они отдают всю зарплату семье, не грубят, всегда помогут, выручат и деньгами, и что-то сделают для тебя, причем бескорыстно. Все просто осанну человеку поют. Вежливый, всегда тяжелую сумку до квартиры донесет. Купил за свой счет новый коврик в подъезд. А когда за преступником приходит милиция, хор кричит: «Оставьте его в покое, наш муж, отец, сын, приятель. Не тот, кто вам нужен. Марина, налей мне кофе». «Бегу», — донеслось со второго этажа. «Вот и Орехов, по мнению Федора, был такой», — продолжил Дегтярев. «Короче, оборотень». Завершил участковый свое повествование заявлением, что все тот же информатор вчера сообщил ему очередную новость. Константин сегодня ночью собирается посетить свое личное кладбище. «Господи, зачем?» — ахнула Марина. «У многих маньяков возникает желание еще раз пережить сладкий для него момент убийства», — пояснил Собачкин. «Они испытывают неописуемое удовольствие, перебирая вещи своих жертв. Вот почему большинство из них собирают так называемые сувениры. Они прячут серьги, платок, очки, часы, какую-то собственной жертвы. Есть и такие, кто регулярно посещает свои погосты. Сидят там, наслаждаясь воспоминаниями». «Они психи», — вынесла вердикт Марина. «Вопрос о вменяемости преступника решает психиатр», — машинально произнес Дегтярев и спохватился. «Перестань подслушивать». Жена полковника ответила. «Так ты велел мне кофе сварить. Я несла чашку со второго этажа, у вас-то внизу машинка. А у меня наверху все по-взрослому, ящик с песком. А вот тебе замечательный кофе по-восточному». «Поставь и уходи», — распорядился Дегтярев. «Да не стой под дверью». Елисеев был упорен, как терьер, и с мертвой хваткой бойцовской собаки. Он буквально напал на меня. Я в тот день уходил в отпуск, в кармане лежал билет на поезд, бухгалтерия деньги выплатила. Сам заняться проверкой того, что Елисеев сообщил, я уже не мог, поэтому вызвал Владимира Гуляева. Тому до пенсии всего ничего оставалось, считанные недели. Володя уже спал и видел, как уезжает в деревню, разводит кур, коз, уток. Последний год он только о будущей жизни в селе и говорил. «Вот поселюсь в доме, который 10 лет назад купил, земли у меня 35 соток. Хатка двухэтажная, газ, вода, свет. Днем хозяйством займусь, вечером попью чаю с вареньем, лягу на диван, возьму интересную книгу и тишина. Никаких звонков ночью. Гуляю, в 4 трупа обнаружены. И никаких серийных убийц. И тишина». Я ему под занавес рапорт Елисеева передал. А у него в начальниках был Степан Муравьев, тоже заводделом, приятель мой. Всю информацию я от него узнал, когда из отпуска вернулся. Елисеев буквально вынудил Гуляева с командой поехать в Подмосковье, в деревню со смешным названием Лягушаткино. Отвел всех в лес, там устроил засаду. Просидели всю ночь. На рассвете Гуляев разозлился, велел всем собираться, и тут появилась машина. Из нее вылез мужчина с лопатой и стал копать землю. И его взяли с поличным, ну и началось. Дегтярев взял у Марины кружку с кофе. По горячим следам Орехова допросили. Константин сильно нервничал, трясся. Рассказал, что как-то ему позвонила бывшая одноклассница, имя которой он назвать не может. Она рассказала ему о своем бедственном положении, попросила денег в долг. Костя ответил, что не может ей помочь, посоветовал взять кредит. Ночью он получил СМС, в нем сообщалось, что его знакомая не вернула долг. Ее за это живьем зарыли в землю и место могилы указали. Константин взял лопату и помчался спасать несчастную. Проверили его мобильный, никаких сообщений от посторонних не нашли, только от матери и жены. Имя одноклассницы он так и не назвал. «Вы в историю по СМС верите?» «Не очень», — ответил Лёня. «Можно было что-то более похожее на правду сочинить», — согласился с ним Кузя. Дегтярев отодвинул пустую кружку. «Вот поэтому не надо преступника даже ночью после задержания в камере закрывать, до утра с допросом ждать. Он получит время для обдумывания ответов, а у Константина его не было, ему пришлось сочинять на ходу. Получилось неубедительно. Ребята Гуляева перекопали участок леса, где нашли тело жертвы, и обнаружили еще два трупа. Все молодые женщины от 25 до 30 лет. Не удалось установить личность жертв. К сожалению, информация просочилась в прессу. Журналисты как гиены, они радуются смертям, а народ любит кровавые новости. И пошла писать губерния. Хорошо, хоть вскоре какого-то певца избила жена, папарацци переключились на другую тему, про лесного палача забыли». «Он получил пожизненное?» — спросил Лёня. 10 лет, — ответил Дегтярев. «Сколько?» — поразился Семён. 10, — повторил полковник. «За 3 трупа?» — обомлел Кузя. «Это как же так? Столько только мошенникам впаивают!» У полковника покраснела шея. «Ты меня спрашиваешь?» Александр Михайлович набрал в грудь побольше воздуха, определенно собираясь еще что-то сказать, но не успел. Раздался звонок в дверь. Я встала. «Наверное, Светлана пришла?» «Марина!» — закричал полковник. «Сделай чаю!» Послышался скрип лестницы. Я поспешила в холл, распахнула дверь и увидела 2 женщин, приветливо улыбнулась. «Заходите, мы ждем вас!» Буркины молча повесили куртки и синхронно вытащили из сумок мешки со сменной обувью. «Идите так», — сказала я. Но буркины быстро сняли сапоги, натянули балетки и лишь после этого вошли в комнату. За ними примчалась Марина с подносом. «Добрый вечер», — сказала Карина. «Роню не нашли». «Садитесь, пожалуйста», — захлопотала жена полковника. «Чаёк вкусный». «Можно простой воды?» — попросила Светлана. «А мне, если не трудно, капучино», — еле слышно сказала Кара. «Деточка, лучше не пить кофе», — посоветовала свекровь. «А то не уснешь». Невестка истерично рассмеялась. «Мамуля, я в любом случае глаз не сомкну. Роня исчез, и мы обе догадываемся, где он». «Где?» — спросил Семён. Карина закрыла лицо руками, вместо нее ответила старшая Буркина. «Отец мальчика на свободе. Он нас ненавидит, решил отомстить. Похитил Валеру». «У Константина есть причина плохо к вам относиться?» — поинтересовался Кузя. Карина опустила руки. «На наш взгляд, нет, но у него, наверное, другая точка зрения». «Когда его арестовали?» — слишком спокойно начала мать убийцы. «Мы не поверили, что Костя — преступник. Стали просить следователя разрешить нам свидание. Мы общались не с Дегтяревым, а с Евгением Михайловичем». «Зелениным», — уточнил Дегтярев. Я посмотрела на полковника, и мы с ним без слов поняли друг друга. Женя в те годы был только что принят на работу, ничего серьезного ему не поручали. Парень исполнял роль секретаря, бегал в буфет за пончиками для старших товарищей. На него взваливали самые неприятные обязанности. Сообщить матери о нахождении тела ее ребенка, отвозить несчастную на опознание останков. Все, что морально тяжело делать, как правило, достается новичку. И не всякий, только что принятый на службу, выдерживает это испытание. Евгений проработал у Дегтярева около года, потом ушел. «Следователь сказал, что Константин не вступает ни с кем в контакт», — поежилась Света. «Почти не разговаривает, по большей части молчит, встречаться с нами он отказался». «Руководил следствием Гуляев. После суда у нас возникли вопросы, мы хотели у него совета спросить. Позвонили ему и узнали, что он на пенсию ушел. Нам посоветовали обратиться к Дегтяреву. Александр Михайлович очень помог нам. Речь шла о детях».